Гуру. Когда карма или учитель ставит ученика перед неизбежностью через что-то пройти, уклонение невозможно. Выход один – собрать все силы духа, все мужество, всю стойкость, чтобы не нарушить непреложности и ритма шага. Только такой ритм непреложности будет достойным сужденного победителя. Тот, кто, погружаясь в свои переживания, ощущения и страдания, начинает шататься или блуждать, тот не дойдет.